Быстро. Всем назад. Быстро соберите все вещи. Внезапно прежде мирное племя вдруг погрузилось в хаос, озадачив Нина, который лениво попивал вино, сидя на крыше. Он немедленно спрыгнул вниз со здания и схватил одного из бегущих парней. «Ты, юный мастер». Парень заметил, что Нин схватил его, и немедленно поприветствовал его. «Что тут происходит? Почему племя вдруг погрузилось в хаос? Разве вы не тренировались во владении копьем только что? Почему вы остановились?» – спросил Нин. «Люди из племени Черной Горы идут сюда. Люди из племени Черной Горы пришли собрать с нас дань. Мы должны спрятать лучшие меха нашего племени, иначе они заберут их у нас, если найдут. Это будет просто ужасно. Юный мастер, я должен идти», – поспешно ответил парень. Нин понял и кивнул. «Ступай». Осенний лист тоже наблюдала за этим, стоя перед зданием. Она произнесла: «Племя Черной Горы является очень большим племенем с десятками тысяч людей. Каждый год маленькие племена должны платить им дань. ХМПФ». Нин нахмурился. «Эти земли принадлежат клану Цзи. Лишь мой клан Цзи имеет право взимать налоги. Если племя Черной Горы вынуждает окружающие племена платить им дань, то это все равно, что взимать налоги. Клан Цзи собирал налоги со всех племен внутри своих границ. В это же время, клан Цзи платил налоги великой династии Ся, так что большая часть налогов, которые собирались с племен, уходили великой династии Ся. Это правда, но как маленькие племена могут перечить им? Если они откажутся платить дань, то племя Черной Горы может уничтожить их племя, а людей продать в рабство», — покачала головой осенний лист. Нин продолжительно вздохнул. «Точно, слишком много племен находилось внутри границ клана Цзи, так что невозможно было уследить за всеми междоусобицами. Обычно племена были предоставлены самим себе, и так было не только в клане Цзи. Даже великой династии Ся, земли которой были просто огромны, приходилось править своими землями в более свободной манере. Разве клан Цзи и клан Железного Древа не находились в состоянии войны, считая друг друга смертельными врагами? Чем обширнее территория, тем труднее управлять ею».